Глава 6. Не все так просто. Михаил выставил пистолет точно на уровне головы входящего человека, но не успел нажать на спусковой крючок, так как незнакомец в одно мгновение оказался возле него и мощным ударом кулака проломил ему грудную клетку, разрывая ударной волной сердце. Насильник смотрел в голубые глаза убийцы, так и не сумев выстрелить. Незнакомец вытащил руку из тела человека, и тот сразу упал навзничь. Он посмотрел на тело и ухмыльнулся. Резко повернулся в сторону девушки и в ту же секунду отвернулся. «Какого дьявола ты голая?» — взревел незнакомец, закрывая ногой дверь и параллельно прикрывая глаза ладонью. Отвернулся. «В шкафу есть одежда. По крайней мере, должна там быть. Лучше бы я этого не видел». «Забавно». Ария уже отошла от действия препарата и смогла встать. Подошла к шкафу и начала рыться в нем в поиске подходящей одежды. «Рейк, тебе больше 300 лет, а ты стесняешься меня?» «И все же у гнилого упыря есть свои принципы». Вампир стоял и смотрел на стену, ожидая, когда девушка оденется. «Принципы?» — рассмеялась она. «У многовекового вампира есть принципы? Мне как-то с трудом верится в это. Помнишь, почему я назвала тебя гнилым упырем?» «Разве такое забудешь?» Рейк по привычке прислушивался ко всему, хотя был абсолютно спокоен, так как смог в короткое время перебить всех, кто находился в здании. «Я сломал твоему ухажуру 4 ребра и ими же распорол ему брюхо. Ты тогда наговорила мне много пакостей, но я не в обиде на тебя. Я хотел защитить тебя от него. Он же решил жениться на тебе лишь потому, что ты была при дворе и имела большое влияние в совете». «Ты же мог просто объяснить мне все это в спокойной обстановке за чашечкой чая, а не разрывать человека на части». Ария надула губки и схватила спортивный костюм. Быстро облачилась в него. «Можешь поворачиваться». «Мог», — согласился он. «Вот только ты всячески избегала разговора со мной, когда речь заходила о нем и твоей любви до гроба к нему». «Что правда, то правда. Иногда от любви сносит крышу». Ария подошла к нему и обняла. «Я скучала по тебе, братишка». «Я тоже». Обнял он ее в ответ одной рукой, потому что вторая была вся в крови. «Как давно ты здесь?» Ария посмотрела ему в глаза. «Пару дней примерно», — честно ответил он. «Ты не хочешь узнать, почему я сейчас нахожусь именно здесь и так удачно спас тебя?» «Думала, ты не спросишь», — рассмеялась она. Девушка отошла и села на кровать. Взглянула на мертвого Михаила и вздохнула с облегчением. Ей было не впервой видеть мертвецов, и она настолько свыклась с подобным зрелищем, что уже смотрела на них, как на что-то обыденное и неотвратимое. «На самом деле я наткнулся на мафию случайно. Ну, как случайно». Рейк сел рядом с ней на кровати и тоже уставился на мертвое тело. «Один человек попросил меня проследить за другим человеком, как бы абсурдно это ни звучало», — рассмеялся он. «А целью было выявление так называемой крысы. Странно, что в этом мире крысами называют подлых людей. Эти грызуны, конечно, грязные твари, но ведь не подлые. Странный мир». «Дальше». Ария ударила его ладонью по ноге, и Рейк, улыбнувшись, продолжил. «Вкратце, мафия как-то связана с похищением людей для вампиров, а те, в свою очередь, проводят над людьми какие-то опыты». «Они прям так и сказали?» — рассмеялась девушка. «Их кровь рассказала. Жаль, что эти балбесы мало что знали. А вот этот человек...» — указал на Михаила. — «Был у них главным. Может, надо было из него крови испить?» — «Уже поздно», — с сожалением вздохнула Ария. — «Остывая, структура кровяных клеток меняется, сворачивается. Поэтому узнать ты сможешь очень мало. К тому же получишь отравление, после которого будешь отходить несколько дней». — «Забавно». — «Что?» — не поняла сестренка. — «Успел посмотреть здесь пару фильмов про вампиров. В них показывают нас, вампиров, пьющими кровь из мертвых людей или вообще из упаковок, хранящихся в холодильниках». «Ага, сама в шоке была от увиденного», — улыбнулась Ария. «На чем я остановился?» — ударил себя по лбу Рейк. «Точно, мафия похищала людей и отдавала их на опыты вампирам. Бандитам давали список конкретных людей, а они уже делали свое дело, вот только это не вся их деятельность. Еще они похищали молодых и красивых девушек, таких как ты, например. Сейчас расскажу, как они действовали. Клуб в клубе — их заведение. В нем создавалась искусственная очередь к туалету, и вот к стоящей в этой очереди девушки начинали подкатывать разными способами парни, состоящие в этой самой мафии, и предлагать всякое. Обычно все обходилось деньгами или дешевыми коктейлями, но было несколько случаев, не считая сегодняшнего, когда им приходилось применять грубую силу. «Это они умеют», — стыдливо произнесла девушка. Как-никак ее 15 лет обучали боевым искусствам лучшие мастера, а она не справилась с несколькими людишками. «Это видно». Он посмотрел ей в глаза, чтобы пристыдить, но сестренка поняла и резко перевела взгляд на люстру. Действовали они нагло, так как местная полиция была ими подкуплена. Что было с девушками рассказать? «Их насиловали», — попыталась угадать Ария. «Да, но это еще не все. Девушек действительно насиловали несколько дней, а когда они переставали быть годными для сексуальных утех, то их разбирали на органы, а тела скармливали свиньям. Тебя ждала та же участь, не поспей я вовремя». «Я рада, что ты всегда меня спасаешь, братишка». Ария положила голову ему на плечо. «Как в нашем мире, так и в этом. Прадед тобой бы гордился». «Ходят слухи, что он из этого мира», — с гордостью заявил Рейк. «С чего бы?» — удивилась она. «Помнишь оборотня по имени Костнер? Он как-то приезжал к нам в гости. Его сам владыка вампиров встречал, хотя поговаривали, что между ними были трения». «Помню его», — с улыбкой ответила она. «Много интересных историй рассказал он про твоего прадеда. Особенно мне понравилась та, в которой он приготовил блюдо, которое стало официально королевским. Там были такие ингредиенты — картошка, мясо и лук. Кстати, в этом мире это блюдо считается обычным. Может, он действительно из этого мира? Но вот как мы его найдем? Наверняка здесь у него было другое имя». «Пока не знаю». Брат встал в полный рост. «Если честно, мне было приятно убивать этих людей. И не будь ты в опасности, то я бы устроила массу интересных пыток». «Гнили в этом мире теперь будет меньше», — согласилась с ним Ария. «Что собираешься делать?» «Есть одна работенка». Рейк незаметно вытер руку о покрывало, но всю кровь стереть не получилось. «У меня в гостях находится один интересный человек, и он вот-вот должен очнуться. По крайней мере, я очень сильно надеюсь на это». «Кто такой? Неужели ты опять начал искать себе дойных коров?» — грозно спросила она, нахмурив брови. «Нет, это не дойная корова. Просто он в себе еще не разобрался, вот и помогаю ему. Кажется, в нем есть потенциал. Даже самому стало интересно, почему его пощадили». «Кто?» «Тебе лучше не знать», — улыбнулся он, нагнулся и поцеловал сестренку в лоб. «Нам пора. Я все тела сложил в зале на первом этаже. Здание нужно поджечь, чтобы уничтожить следы. И будет лучше, если ты в это время будешь дома. Прими горячую ванну и выпей чего-нибудь крепкого. Скоро увидимся». «Будь осторожен», — прошептала она. «Этот мир стремится уничтожить всех, кто является не человеком». «Спасибо», — поклонился он и кинул ей ключи от автомобиля. «Это от их автомобиля. Красная машина. Заметать следы, надеюсь, умеешь, а то здесь столько камер наблюдения, что с ума сойти можно». «Не беспокойся за меня», — тяжело вздохнула Ария, вставая с кровати. «Об этом никто не должен знать». «Я лично ничего не знаю», — рассмеялся Рейк. «Мертвецы не умеют говорить. Зомби не в счет». «Давай рассказывай», — жестко приказал начальник, громко ударив по металлическому столу кулаком. Комната размером 3 на 3 метра имела довольно простой, но функциональный интерьер. В центре стоял массивный металлический стол, покрытый слегка потертым зеленым напылением. На столе лежало несколько документов, исписанных мелким почерком, а также рука, которую начальник штаба время от времени брал в руки и нервно крутил. Стены были окрашены в бледно-синий цвет, что придавало помещению несколько холодный и угнетенный вид. Освещение исходило от одного тусклого потолочного светильника, который издавал тихий жужжащий звук, создавая атмосферу напряженности. На одном из стульев, сделанных из темного дерева, сидел начальник штаба. Его лицо выражало явное недовольство. Он постоянно поглядывал на часы, что свидетельствовало о его нетерпении и беспокойстве. Воротник его строгого пиджака был аккуратно подогнут, но на нем виднелись следы пота, что говорило о нервозности. На другом стуле, скованный тяжелыми цепями, сидел Иван. Его руки и ноги были надежно зафиксированы, и он не мог сделать ни одного движения без усилия. На лице Ивана читалась хмурая решимость, а глаза были полны глубоких размышлений. Он обдумывал каждое слово, которое мог произнести, взвешивая последствия своих ответов. Каждое мгновение в этой комнате казалось вечностью, и Иван понимал, что его судьба зависит от того, как он сможет выйти из этой ситуации. В его голове крутились мысли о том, как выбраться из этой ловушки, как обойти все преграды, которые ставит перед ним начальник штаба. Он осознавал, что каждое слово, произнесенное им, может стать ключом к его свободе, или же, наоборот, привести к еще более серьезным последствиям. Что именно? Командир отдела К понимал, как вести себя в подобных ситуациях. Он знал, что начальник на его стороне, но вот за двусторонним зеркалом стоят дяди из Министерства обороны и хрен знает из каких еще силовых структур. «Почему ты оказался в загородном доме моего заместителя, Сергея Павловича?» Что-что, а начальник умел играть в сурового и непоколебимого мужика. Прям верилось, что он такой? «Сергей из моего отдела был приглашен в качестве гостя. Вы же знаете, что он не любит подобные вечеринки. Мне пришлось пойти с ним, так как отказывать таким людям некультурно». Иван отвечал монотонно, без эмоций. Камеры писали все. Потом видеоматериал будут изучать эксперты. «Он что, боится музыки?» «Типа того». «Что было потом?» «Мы прибыли туда, сначала все было хорошо. Но как только зашло солнце, толпами начали нападать упыри. Их было очень много, я никогда столько не видел». «Уверен, что все было именно так». Начальник еще раз ударил по столу. «Хранилище с видеонаблюдением было уничтожено, поэтому у тебя нет никакого алиби». Он понимал, что говорит чушь, обвиняя своего лучшего специалиста в сотрудничестве с вампирами, но так приказали ему дяди за зеркалом. «Как так вышло, что именно вы двое остались в живых? Всех убили, а моего заместителя обезглавили». «Нам повезло», — пожал для вида плечами Иван. «Просто повезло. Мы смогли вырваться с боем, но не смогли никого спасти». «Сергей говорит обратное», — с тяжестью в голосе произнес он то, что ему приказали сказать. «Что именно?» — якобы с интересом спросил командир отдела К. «Говорит, что ты прислуживал высшим вампирам и специально сдал моего зама кровососом. План был прост. Ты выключаешь все камеры и открываешь ворота, а они убивают всех, кроме вас». «Прям так и сказал?» Для большей театральности Иван нахмурил брови и даже привстал. «Он лжет. Пока его слова звучат логичнее и правдоподобнее, нежели твои о сражении с упырями. По прибытии на место было обнаружено около полусотни вампиров, и это только низших, не считая остальных. Кстати, кто их убил так кровожадно?» «У нас не было арсенала из штаба. Мы сражались тем, что было в наличии». «И чем же?» «Ножами». Командир развел руками. «Увы, но больше у нас ничего не было. Для борьбы с упырями огнестрельное оружие бесполезно, если в нем нет серебра». «На месте преступления было найдено 4 смятые пули с серебряным покрытием и пепел, предварительно высших вампиров. Вы прекрасно знаете, что кровососы сгорают от контакта крови с этим металлом. Как вы объясните это?» «Ничего не могу сказать, а домысливать не моя задача. Для этого есть специальные люди, вот пусть они и выдвигают свои версии». Командир держался стойко и ждал только одного. Когда весь этот цирк закончится, но, увы, его будут допрашивать неделю, а то и больше. «Расскажите, где в момент инцидента находились ваши люди?» Начальник грозно смотрел на Ивана, делая все так, как написано в учебнике по допросам диверсантов. «Арии и Марку я дал 3-дневный оплачиваемый отпуск. В их заявлениях на отпуск все написано. Вы лично их подписывали. А ваш новенький Роберт? Он должен быть на базе, так как у него нет разрешения покидать ее ни под каким предлогом, кроме заявления от моего имени, вашего или имени вашего зама. Я его никуда не отпускал. Можете проверить все коды доступа». «Проверили», — злобно ответил он. «Я тоже не давал ему отгул. Значит, Сергей Павлович написал заявление. С этим разберемся. Где сейчас может быть Роберт?» «Отследите по маяку», — посоветовал Иван, так как знал, что теперь его сложно будет найти. «Пробовали». Начальник устало уставился на стол. «Нет сигнала. Значит, надо бы уволить парочку инженеров, которые сэкономили на компонентах». «Не умничай! Последний вопрос, а потом тобой займутся люди». Начальник посмотрел из-под бровей на командира и тяжело вздохнул. Не хотелось ему участвовать в происходящем, но ничего не поделаешь. Произошло нападение на дачу далеко не последнего человека в штабе. К тому же, если бы Сергея Павловича не нашли обезглавленным, то вопросов было бы намного меньше, и вот тогда бы трясли абсолютно всех. Хотя мертвое тело зама особо ничего не проясняет и не решает. Было точно установлено одно. Произошло нападение большого скопления кровососов, и штаб это проморгал. Начальник уже знал о коррупции внутри своей базы и был сильно обеспокоен этим. К тому же он вспомнил, как на одно из заданий от Делука выдали обычные гранаты и патроны, что могло привести к их смерти. Благо, все обошлось. Тогда он так и не смог узнать у Ивана, как им удалось выбраться из этой передряги целыми и невредимыми, ведь там был высший вампир. А сейчас вскрылись мутные схемы Сергея Павловича. Всплыла информация о его имуществе. 4 объектах недвижимости в стране и еще 17 за рубежом. Про автопарк лучше вообще промолчать. Нашлось даже 46 любовниц, которых он содержал. Любвеобильный старый пердун. Такая находка для антикоррупционной службы просто лакомый кусочек. Эту базу, которая относится к штабу, могли закрыть уже 100 раз, однако именно отдел К был самым результативным, что не давало покоя людям, смотрящим на всех свысока. «Могли ли вампиры что-нибудь узнать от Сергея Павловича, до или во время его смерти?» — задал последний вопрос уставший начальник, скрестив руки на груди. «Вашего заместителя обезглавили чем-то режущим. Я лично не видел, чтобы до него добрались вампиры», — быстро ответил Иван, так как ожидал подобного вопроса. Теперь оставалось надеяться, что Рейк сделал все правильно и не оставил после себя следов. Ивана волновала лишь химико-биологическая экспертиза. Проведя ее, ученые могут выяснить то, что подставит под удар всю базу. Закрыть не закроют, но вот хорошую чистку устроят однозначно. Вышестоящее руководство пребывает в неведении, что вампиры давно знают про них все и вся. Просто ждут момента. Когда он настанет и как? Вот на этот вопрос Иван ищет ответ уже больше года.